Поэтому мы в присутствии всех, особенно малых детей в семье и внуков, у кого не есть, это уничтожаем и навсегда. Это вечер был. А утро вот у нас, значит, так. Итак, что? Сам лично. Итак, табачный соус. Я ему сказал, а зачем? У тебя что, нет, что ли? Ты что? Твой монах. Должен объяснить соседу, с какой целью берешь эту табачную соску. Я начинаю новую, бестабачную жизнь, но вот специалист, профессор, сказал, что нужна одна табачная соска. Вот нужна и все. Он скажет, с ума сошел. Завтра он будет насмехаться, послезавтра будет наблюдать за тобой, за табачником, а через несколько дней скажет, слушай, ты расскажи мне, как это сделал ты. Смотрит, он уже неделю не курит, две, три, а сам травится этот сосед, травится. Все, сарафанное радио заработало. Вот так работает, проверено тысячами раз. А если соседи все не курящие? Нет, в соседний дом сходи, в третий дом сходи. У нас курильщиков море, у нас все пока море. Тут проблем нет. Нельзя ни в коем случае покупать и нельзя ни в коем случае оставлять из своих запасов. Ни в коем случае. Только у соседа табачника. Лучше вместе этот процесс проводить. Лучше вместе. Это будет правильно. Следующее приспособление. Значит, одна табачная соска. Да, зажигалка или спички. Кто привык прикуривать зажигалкой, потребуются спички. А кто привык спички, нужна зажигалка. А, психологи понимают, о чем речь, нарушение стереотипов, да? Мы будем нарушать все стереотипы, которые табачники выработали. Так. Если кто тем другим привык, включите паяльник. Да. Ну, я шучу, конечно, понимаю. Следующее представление. 4 ватных тампончика для ушей. Просто из ватки скатайте 4 ватных тампончика для ушей. И носа. 2 ушки. Мы во время сеанса самоизбавления не будем ничего видеть, ничего слышать. И обоняние у нас будет отключено. Дышать будем только ртом. Только ртом. Дышать будем. Сам сеанс по продолжительности 20-25 минут. Всего лишь. Стряска будет мощнейшая. Противопоказания сразу где-то там внизу отметьте, чтобы не забыть меня. Противопоказания одно. Из 3 миллионов был один случай. Одна женщина занималась этим делом, а она была инфаршница. Не надо инфарктницам этим делом, инфарктникам этим делами заниматься. Стряски, что говорю, мощные. Она, правда, с ней ничего не было, вызвали скорую, ходили, но не надо, раз был один случай на 3 миллиона. Вызвали там, видим, кто соседи, как увидели, чтобы я не знаю, как она там сообразила это сделать, но случай был. Дальше. Еще приспособление. Кожаная перчатка для проши на левую руку. Кожаная перчатка для правши на левую руку, а для левши на правую. А для левши на правую. Ну вот я правша, у меня вот, значит, не на левую руку. Я табачник, представьте. Ручку не найдите. Ручку. Да. Ну, для правши на левую, а для левши на правую. Ну, наоборот. Ну, да. Кожаная, подчеркните, не вязаная. Пусть искусственное можно, естественное, правильно, но кожаное. Следующее. Нам потребуется изолента. Изолента голубая, вот, знаете, клеенчатые бывают. Они бывают и черные, но не макетчатые. Клеенчатая изолента длиной 10 сантиметров. Вот такой маленький кусочек, вот такой вот. Оторвите изоленты, да. Изолента. Скотча никакого не надо, нельзя. Скотчем заменять нельзя. Изолента испытана. Не работает скотч. Так. Заинтригованы. Я понимаю. Так. И последнее. Ручка или карандаш и чистый лист бумаги. Ручка, карандаш или чистый лист бумаги. Все примитивно просто. Вообще примитивно. Ну и гениально. Потому что выход есть. Кстати, выход по методу Шичко до 90% положительный. От 70 до 90%. по выполнению всех этих рекомендаций. По алкоголю это отдельная песня. Там посложнее, там может от 50 до 70% положительный выход. По нелегальным наркотикам 30-40%, там сложнее все. Но я по алкоголю вас не научу, это все книжку почитайте. Так бы я должен с вами дней 7 провести, но у меня такого времени нет. Пусть наши ученики поработают с вами. А у нас есть специалист. Вот, 7 дней, 7-10 дней. Тогда все было бы нормально. А по наркотикам надо еще побольше бы. Дней 10 как минимум. Так, все, черта. Ход сеанса. Самое избавление. Ход сеанса. Стульчика нет. Я бы хотел даже и показать, но ладно. Представьте себе, что я за столиком сижу. На кухонном столе своим любимым не принимаю обычную пищу, и на моем столе разложены все эти вот приспособления. Вот они здесь. Что я делаю первое? Я беру табачную соску и обворачиваю изолентой то место, которое табачник вставляет в рот. Как это называется? Фильтр. Вот это самый фильтр оборачиваю. Но так делаю, чтобы дым мог проходить. Не все вот заматываю вот таким образом, а просто там где-то прикасаются мои табачные губы к этому делу. Вот. Это я сделал. Приготовил. Следующее, что я делаю. Я беру тампончики ватные, закрываю нос и уши. Закрыл. Надеваю перчатку. Вот перчатку я взял. Я левша. Вот моя. Я прошарил. Вот на левый ух я надел. Вот здесь у меня перчатка. Беру повязку. Закрываю глаза. Завязал глаза. Так это все и записывайте по очередности. Да. А я сказал, тампончиком я сначала закрыл уши, нос. Да, все, закрыл. Сначала изолента, потом... Изолента, уши, нос закрыл. Потом перчатку надел, да? Потом завязал глаза. Плотненько, все. Я ничего не вижу, не слышу. И обоняние отключилось. Я готов к сеансу. Что я делаю дальше? Итак, у меня здесь перчатка. Смотрите сюда все. Вот она моя перчатка. Ведь наши табашницы, они очень красиво это делают. Да, вот там красиво, как они делают, да? А мы делаем следующим образом. Вот вставляем между мизинцем и безымянным пальцем этот снаряд табачный. Между мизинцем и безымянным пальцем этот табачный снаряд. Ставим. Это неприятно. Это неудобно. Но так нужно делать. Нарушая все стереотипы. Есть. Следующее, что делаем. Смотрите на меня. Я запрокидываю голову назад. Сейчас потом все попробуйте тоже сделать. Я сначала вам покажу. Вот в такой позе я буду находиться 25 секунд. Вот в такой позе. Попробуйте все. Раз. Так. Ага. Вы не попробовали? Вы будете показывать там своим БД. Да, спасибо. Все. Чтобы вас больно немножко было вот там сзади. Немножечко неприятно. Но 25 секунд любой может находиться в этой позе. Друзья мои, что делаем дальше? Дальше мы прикуриваем и набираем полный рот дыма. Нет, запрокинули голову назад. Прикуриваем. Я просто упустил ее. Я не могу так говорить, сложно. О, конечно, вы понимаете. Запрокинул голову назад и набираю полный рот дыма. Так и запишите. Набираю полный рот дыма. Вот в таком положении. Вот в таком положении набираю полный рот дыма. Да. Набрал полный рот дыма. Нет. Это вот начинаю вот с этого запрокидывания 25 секунд. Сразу запрокидываю, прикуриваю, и пошла, и считаю. Раз, и это жую. Вот этот дым жую. Раз, два, три, и жую это дальше. 25 секунд. Продержится без кислорода другой человек. 25 секунд. Чудо все происходит в этот момент. Объясняем, какое чудо. Да. В скобочках напишите, если хоть капля дыма, хоть частичка дыма попала в легкие, все с себя снимаете, все оставили и ушли гулять на 3-4 часа проветриваться. Только после этого можно приступать вновь к сеансу самоизбавления. Дыма не должно попасть просто ни одного микрона. Ну просто набрал, вот запросил, набрала рот дыма, и все. Туда чувствуешь, нет ничего, все нормально. Полный рот дыма, набрали. Да. Жуем 25 секунд. Досчитали. Начнется интересная ситуация. Ну вытащим, конечно, да, вот и. А голова запрокинула туда. Все чудо происходит в этот момент, друзья мои. Когда вот табачник находится вот в такой позиции, как сейчас я перед вами стою, у меня голова ровненько, да, курит обычно так, да? Вы курит обычно вообще, что лясы точит. Каждый работник, каждый табачник на рабочем месте проводит ровно отпуск сегодня. Лясы точит, это я не просто так сказал. Ровно отпуск в год. В год. Кому такой работник нужен, я не знаю. Только бездельникам. Итак, рецепторы, которые находятся у нас с вами в гортани, они вот в такой позе закрыты. А когда мы запрокинули голову назад, они там открываются, а мы еще шевелим, жуем это все дело. И эти рецепторы говорят единственное «Я!» Проконечный.